Подсознательно каждый из нас мечтал о русской газете. Ведь журналистика была нашей единственной профессией, единственным любимым занятием. Просто мы не знали, как это делается в Соединенных Штатах. Дома все было очень просто. Там был обком, который все знал. У любой газеты было помещение, штат и соответствующее оборудование. Все необходимое предоставлялось государством, начиная с типографии и кончая шариковыми авторучками. Дома был цензор, было окошко, где вы регулярно получали зарплату, было начальство, которое давало руководящие указания. Вам оставалось только писать. При этом заранее было известно, что именно. А здесь? Английского мы не знали, за исключением Вилли Мокера, который объяснялся не без помощи жестов. О здешней газетной технологии не имели представления. Кроме того, подозревали, что вся эта затея стоит немалых денег. И вообще, поинтересовался Баскин, кто нам даст разрешение? Мы ведь даже гражданства не имеем. Выходит, каждый поц может издавать газету? А что, если мы начнем подрывать устои капитализма? Но Мокер, как выяснилось, располагал подробной информацией. И на вопросы отвечал без запинки. Специального разрешения не требуется. Мы просто регистрируем нашу корпорацию и все. Затем снимаем недорогое помещение в Манхэттене. Заказываем русскую наборную машину. Дешевых типографий в Нью-Йорке сколько угодно. Технология в Штатах более современная, а значит простая. Вместо цинковых клише используются фотостаты. Вместо свинцового набора – компьютерные машины. Далее Мокер засыпал нас терминами. IBM, процессор, Selectric Composer. Наше уважение к Мокеру росло. Он продолжал. Что же касается устоев, то их веками подрывают десятки экстремистских газет. Кого это волнует? Тем более, что мы намерены придерживаться консервативной линии. «Мы должны рассказать американцам правду о тоталитаризме», — вернул Эрик Баскин. «Мне все равно, какой линии придерживаться», — объявил Дроздов. «А деньги?» — спросил я. Мокер не смутился. «Деньги — это тоже не фокус. Америка буквально набита деньгами. Миллионы американцев не знают, как их потратить. Мы находка для этих людей». Мокер рассуждал уверенно и компетентно. Значит, он не терял времени. Мы все питали к нему чувство зависти и доверия. Недаром он первый стал курить сигары, а главное, раньше других перестал носить одежду из кожзаменителя. Понизив голос, он сказал, «Я хочу продолжить разговор без свидетелей. Останутся, томительная пауза, Баскин, Дроздов и Серега». Когда обиженные соседи вышли, Мокер тоном заговорщика произнес, «Есть у меня на примете крупный гангстер, человек из мафии. Нуждается, как я понимаю, в инвестициях, иначе говоря, в легализации тайных капиталов. «Где ты его откопал?» – спросили мы. «Все очень просто. У меня есть незамужняя соседка». Мокеры жили в левом крыле здания. Высокая, симпатичная баба. Дроздов попытался развить эту тему. Полная такая, с круглым задом. Дальше нервно перебил его Баскин. «У этой Синтии, – продолжал Мокер, – бывает итальянец. Мы часто сталкиваемся в лифте, причем заходит он к ней исключительно днем, после чего Синтия немедленно опускает шторы. Какой мы из этого делаем вывод?» «Черт его знает», — сказал Эрик Баскин. Дроздов игриво засмеялся, потирая руки. «Обычное дело, старик, поддали и в койку». Мокер уничтожающе посмотрел на Дроздова и сказал, «Из этого мы делаем вывод, что Рица — хозяин ночного заведения, поэтому он и занимается любовью только днем». А все ночные заведения контролируются мафией. Баскин выразил сомнение. Все женатые мужики развлекаются днем. Для этого не обязательно быть гангстером. Но Мокер перебил его. А если я с ним говорил, что тогда? Я долго не решался. Подыскивал наиболее емкую формулировку. И, наконец, вчера многозначительно спросил. Уж не принадлежишь ли ты к известной организации? А он? Он понял мой намек и кивнул. Тогда я попросил его о встрече. Мы договорились увидеться завтра после 6 в баре на углу 17 и 5. Баскин тяжело вздохнул. «Смущает меня, ребятки, вся эта уголовщина».